Глава 20. «Ладно, пойду я», — сказала я, поднимаясь из-за стола. Блондинка демонстративно молчала, не удостаивая меня и взглядом, и смотрела лишь на Григория. Он хмуро сказал. «Да ты чего, Люба? Доедай спокойно, куда вскочила?» «Что эта баба делает здесь?» — прошипела блондинка, лицо ее пошло пятнами. Григорий недовольно крякнул, но не сказал ничего. «Спасибо, я уже все. Я подхватила со стола грязную посуду и вышла из комнаты. Дверь закрылась, а за спиной моментально послышались гневные возгласы. Дверь мне Григорий сделал на совесть. Прибил две массивные скобы, куда вешался навесной замок. Замок, кстати, презентовал свой. Изнутри, правда, вместо засова был крючок, но он был довольно массивный, так что дверь можно было только проломить посередине. Успокоившись за сохранность эмалированного ведра Семёна и старой кофты Любаши, я собралась и пошла на работу. Погода сегодня была из категории «природа шепчет». Мягкий прозрачный воздух, казалось, звенел от жизненных вибраций просыпающейся природы. На деревьях листочки стали проклевываться все сильнее, начали летать пчелы и даже мухи, грязь на тротуарах окончательно подсохла, и идти было хорошо. Я шла по дороге и смотрела на встречающиеся дома, деревья, светофоры и думала, что в первую очередь мне предстоит сделать. С Алексеем Петровичем мы договорились, что я выйду на мой старый участок. Кроме того, пока Семён отсутствует, его участок разделить должны были мы с Виталиком. За дополнительную плату, разумеется. На территории веренного мне двора никаких изменений за мое отсутствие не произошло. Зато растаял снег у третьего подъезда — и почти исчез у второго, оголив пласты засохшей соленой грязи. Я схватила метлу и отправилась подметать. Грязь сильно усохла, почти сцементировалась и поддавалась трудом. Приходилось сперва подскребать ее лопатой и только затем мести. Дело оказалось отнюдь не быстрым. Что же, сегодня почищу дорожки, а завтра надо брать грабли и выгребать сухую прошлогоднюю листву между деревьями. Потом пожечь. Белить деревья буду уже послезавтра. А сегодня еще нужно повыносить мусор. Так, за планированием работ, я проворонила важный момент, а может, из-за того, что спиной стояла ко второму подъезду. Оттуда торжественным ледоколом вышла Элеонора Рудольфовна, лично. И, конечно же, с собачонкой. «Явилась!» — недовольным тоном сказала она. А собачонка еще и тявкнула на меня мерзким визгливым голосом, так что захотелось ее взять за шкирку и хорошо так встряхнуть. Не люблю таких противных собачонок, хотя собак люблю очень. «А что это вы, милочка, не с той стороны уборку начали?» — грозно принялась вопрошать она. Я изумилась. Не знала, что есть правильная и неправильная сторона. Но отвечать что-то было надо. Согласно инструкции, как можно нечленораздельнее буркнула я. «А что, есть такая инструкция?» — изумилась Элеонора Рудольфовна. «Я бы ознакомилась». «Я бы тоже, если бы она была. Хотелось сказать мне, но я промолчала и лишь интенсивнее заработала метлой». «Милочка, я же к вам обращаюсь», — фыркнула Элеонора Рудольфовна. «Извольте отвечать, когда спрашивают». «Только после того, как вы ответите на мой вопрос», — ответила я, продолжая вычищать грязь. «И какой же у вас ко мне вопрос?» — изумилась Элеонора Рудольфовна. «Жильцы говорят, что вы очень просвещенный человек». «Это правда», — удовлетворенно констатировала Элеонора Рудольфовна и величественно добавила. «Можете задать свой вопрос». «Ага, хорошо. Тогда объясните-ка мне, бедные необразованные дворничихи, почему супралапсарианский партикуляризм не соответствует библейской сотериологической доктрине, а?» Элеонора Рудольфовна подавилась невысказанной фразой, фыркнула и, подхватив собачонку на руки, поспешно ретировалась с поля боя. А я неспешно продолжила чистить грязь и работала спокойно и равномерно до самого обеда. Вопрос с Виталиком Н. оставался открытым. Судя по всему, жить ему на лесоповале остаются считанные месяцы, и вскоре любящие сердца, согласно его планам, должны воссоединиться. Мои же планы несколько отличались, и места в них Виталику Н. совершенно не было. Поэтому я, пользуюсь тем, что у меня обеденный перерыв,